Велите людям принести мягкие паланкины и приготовить чистую комнату, горячую воду и чистую одежду. Если вы свободны, пожалуйста, сходите в деревню и попросите прийти кормилицу». Лин Чуцзю уже не требовалось осматривать беременную женщину, уже и так знала, что у нее не будет молока, чтобы кормить ребенка. «Да, я подчиняюсь». Лин Чуцзю велела сделать это срочно, так что у управляющего Чжуань Цзы не было времени отправлять других людей. Отдав приказ управляющему, Лин Чуцзю повернулась к Мо Цинфэну и сказала: «Раз вы знаете, кем я являюсь, то должны понимать, что я не причиню вам вреда. Помимо дамы и вас самих в дом может войти только еще один человек. Остальные должны остаться снаружи. Если вы доставите мне неприятности, я без колебаний выставлю вас вон». В процессе Мо Цинфэна было более 20 человек. С первого взгляда они казались обычными людьми, но их сила значительно превышала силу Лин Чуцзю. Хотя Лин Чуцзю могла быть уверена, что они неплохие люди и не имеют дурных намерений, все же с чего ей впускать в свой дом толпу людей? Даже Ся Тинья не имел права входить, так почему же они должны стать исключением? После того, как Мо Цинфэн узнал, кто такая Лин Чуцзю, он более не беспокоился. Он тут же отпустил своих людей. Только он сам и старушка из кареты сопровождали беременную женщину. Мягкий паланкин вскоре был доставлен. Лин Чуцзю позволила Мо Цинфэну перенести роженицу и разместила ее в свежеприготовленной комнате, служившей палатой для родов. Мо Цинфэн деловито последовал приказу Лин Чуцзю. Когда они закончили, Лин Чуцзю сказала ему: «Я пойду принесу лекарства и переоденусь. Затем я сразу же вернусь. Я хотел бы поблагодарить Ван Фэй». Мо Цинфэн сжал кулаки и торжественно изъявил благодарность. Он действительно не ожидал встретить имперскую супругу на дороге, а еще точнее, принцессу, которая владеет искусством медицины. «Давайте сперва подождем выздоровления дамы, прежде чем вы станете изъявлять благодарность». Лин Чуцзю подняла глаза. Они посмотрели друг на друга, видя, какие у мужчины длинные ресницы, густые брови, ясные глаза, спокойная манера и доброе сердце. Лин Чуцзю в глубине души поняла, что Мо Цинфэн не был плохим человеком. Помимо того, что Лин Чуцзю нужно было переодеться, она также должна была взять лекарства и хирургический набор из медицинской системы. Состояние беременной женщины было тяжелым, ей требовалась немедленная операция. Переодевшись, Лин Чуцзю случайно столкнулась с Чуньси. Чуньси, внезапно увидев Лин Чуцзю, была шокирована. «Ван Фэй, вы вернулись. Как прекрасно, что вы здесь. Я очень занята. Если ты хочешь что-то сказать, скажешь это позже», — ответила Лин Чуцзю, не поворачивая головы. Чуньси все равно хотела что-то сказать, но Лин Чуцзю уже и след простыл. Чуньси беспомощно вздохнула, затем она решила послать доклад Ван Е, чтобы он больше не волновался. В это время Ся Тинья подъехал к перекрестку, однако он не спешил въезжать в столицу. Вместо этого он велел своим людям спешиться и тщательно изучить направление следов рыжей малайской лошади. В самом деле, следы лошади вели в направлении столицы, однако сразу после перекрестка следы становились глубже, чем прежде, как если бы всадник стал тяжелее. Вдобавок к этому, отметины от колес кареты, которая, похоже, ехала в столицу, развернулись и внезапно направились к Чжуань Цзы. Охранники поместья Ся доложили об этом Ся Тинья. Ся Тинья моментально понял, в чем дело. Лин Чуцзю исперехитрила. Лин Чуцзю вообще не возвращалась в столицу. Вместо этого она села в карету и поехала назад в Чжуань Цзы. «Глупая женщина, ты осмелилась сесть в карету к незнакомцам? Не боишься стать покойницей, которую не похоронит?» Ся Тинья был очень-очень зол. Он не мог дождаться, чтобы придушить Лин Чуцзю. «Поворачивай», — холодно приказал Ся Тинья. Охранники поспешили к своим лошадям и повернули назад. В этот момент прибыло послание Чуньси. Ван Фэй вернулась и привезла беременную женщину. Она в самом деле вернулась, чтобы кого-то спасти. Когда он прочел, что Лин Чуцзю вернулась назад, чтобы спасти человека, Ся Тинья вдруг испугался. Его жена вдруг встречает кого-то и приносит спасение. Это, должно быть, шутка. «Глупая женщина, ты моя жена. Ты что, не подумала, что это может быть ловушка?» Поступок Лин Чуцзю был ему неприятен, напротив, он думал, что это может принести проблемы. «Сейчас же поворачивайте назад». После второго приказа охранники не смели откладывать отъезд. Они пришпорили лошадей и полетели назад, а бедный Ань Вэй пешком добежал до ворот столицы, только чтобы обнаружить не того человека. Когда Лин Чуцзю вошла в палату для родов, Эффект серебряной иглы больше не действовал. Живот роженицы начал болеть, а внизу шла кровь. Мо Цинфэн не мог войти в комнату. Старушка была единственным человеком, сопровождавшим беременную женщину. Когда она увидела, что на Лин Чуцзю надет странный синий халат, она слишком испугалась, чтобы заговорить. Но она все равно смотрела на нее умоляющими глазами. Лин Чуцзю взяла шприц и вколола беременной женщине обезболивающее. В то же самое время она посмотрела на старушку и сказала: «Почему ты еще здесь? Уходи. Старая рабыня хочет держать старшую мисс за руку», — настаивала старуха. Лин Чуцзю посмотрела на нее холодно и сказала: «Убирайся, не заставляй меня повторять это в третий раз». «Да-да-да». Старуха так испугалась, что немедленно побежала к дверям и вышла вон. Лин Чуцзю взяла из медицинской системы занавески. Затем она повесила их, дабы загородить переднюю и заднюю часть кровати, чтобы никто из входящих не мог видеть, что она делает. «Кто-нибудь, войдите, принесите сюда горячей воды». Горничные принесли в комнату кипящую воду, а затем вышли. Никто из них не видел, что делала Лин Чуцзю. В комнате не было слышно ни звука. Люди снаружи не слышали ни единого крика беременной женщины. Поэтому Мо Цинфэн очень забеспокоился. Но пока он паниковал, вернулся Сятинья. Глава 195. Несправедливость. Переливание крови. Когда Сятинья вернулся, Лин Чуцзю все еще была в палате для родов. Никто не знал, что она делала, поэтому никто не мог доложить. Вся фигура Сятинья излучала холодность, поэтому управляющий Чжуань Цзы не смел подойти к нему, но его ноги ослабели, и он упал. «Раб, ваш раб, пожалуйста, Ванье, пожалуйста». Прежде чем он смог закончить, Сятинья сказал: «Приведите этого человека ко мне». А управляющий Чжуань Цзы не понял, кого Сятинья имеет в виду, поэтому охраннику, стоявшему рядом, пришлось объяснить, что там с тем родственником беременной женщины, которую привела Ван Фэй. «Где он?» «Ван Е хочет увидеть его». Ван Фэй привела в дом мужчину. «Разумеется, принц захочет знать, кто он». «Так, да-да, я понял». Управляющий Чжуань Цзы торопливо убежал и через три шага упал на пол. Еще через несколько шагов он прибыл к комнате для родов. «Молодой господин Мо, молодой господин Мо». В это время Мо Цинфэн очень волновался о своей сестре в палате для родов. Поэтому, когда он услышал управляющего Чжуань Цзы, бегущего и кричащего, его лицо помрачнело. «Говорите тише, вы что, не знаете, что там беременная женщина внутри?» «Да-да-да», — машинально ответил управляющий Чжуань Цзы. Но в глубине души он подумал: «Почему этот молодой человек так сердится? Это дом нашей Ван Фэй. Если бы он не упросил нашу Ван Фэй, он не был бы здесь. Так почему он так суров?» Но юноша был необыкновенным человеком, поэтому он не посмел спорить. Управляющий Чжуань Цзы выступил вперед, склонил голову и прошептал: «Молодой господин Мо, наш Ван Е вернулся и хочет встретиться с вами». «Что?» Мо Цинфэн отошел, поэтому не расслышал. Управляющий Чжуань Цзы повторил свои слова еще раз. На этот раз Мо Цинфэн услышал его, поэтому он не мог немного не занервничать. Он поколебался секунду, но потом кивнул: «Хорошо, я пойду с вами». Прямо сейчас он тоже хотел узнать, кто такая эта Ван Фэй, и поэтому хотел узнать, кто тот имперский принц, за которым она замужем. «Пожалуйста». Видя, что Мо Цинфэн не боится, управляющий Чжуань Цзы порадовался, что не решился спорить с ним. Он не испугался их принца, так что чего же ждать от него? Да, так как приехал Сятинья, то весь двор был полон охранников. Мо Цинфэн ясно ощущал холод вокруг, но ничего не говорил, а только следовал за управляющим. В цветочном зале Сятинья сидел прямо и держал чашку чая. Разумеется, это было обычное поведение, но Сятинья, казалось, делал это так, что это подавляло окружающих. В цветочном зале, помимо Сятинья, было также четыре охранника. Однако Сятинья был заметен с первого взгляда. Мо Цинфэн никогда прежде не видел Сятинья, но он сразу же понял, кем был сидевший перед ним человек. Имперский принц с больными ногами, но все же подавляющей аурой. Хотя он сидел молча, на него невозможно было не обратить внимания, а точнее невозможно было оторвать от него глаза. В восточной стране был только один человек, подходящий под это описание. Восточный бог войны, принц Ся. Хотя Мо Цинфэн сказал это как вопрос, но когда вошел, сложил руки и с уважением поприветствовал хозяина. Сятинья не проигнорировал Мо Цинфэна. Он отставил чашку и поднял на него глаза. «Северные люди?» Сятинья спросил, но по его тону было ясно, что он уверен. Мо Цинфэн и семья Мо из северных земель приветствуют принцесса. Мо Цинфэн не стал скрывать свою личность и ответил честно. Мо Цинфэн, третий сын семьи Мо, мастер сражения под седьмым богом боевых искусств. Слова Ся Тинья постепенно раскрывали личность Мо Цинфэна. Из всех людей его жена спасала именно самую большую семью в северной стране и единственного сына семьи Мо, который владел боевыми искусствами. Это невероятное невезение. Мо Цинфэн порядком удивился тому, что Ся Тинья столько известна о таком маленьком человеке, как он. Однако он все равно честно признал это. «Да, мой господин, седьмой бог боевых искусств». Господин упоминал принцесса, он говорил, что если бы с принцем Ся не произошел несчастный случай, он стал бы самым молодым богом боевых искусств в четырех странах. «Мы с вашим господином хорошо друг друга знаем». Другими словами, Мо Цинфэн относится к младшему поколению, и Ся Тинья выражает свои добрые намерения. Господин часто говорит о принцессе, он всегда говорит, что принц Ся – дракон. Тон Мо Цинфэна был полон уважения, но глубоко внутри он был сильно подавлен. Он был всего на несколько лет моложе Ся Тинья, но Ся Тинья уже был другом его господина. Ся Тинья часто слышал эту похвалу, поэтому не принимал ее всерьез. Он спросил, кем вы приходите с беременной женщине? Мо Цинфэн не женат, так что... Она моя старшая сестра. Мо Цинфэн сказал только одно и не стал распространяться о личности его старшей сестры. Ся Тинья больше ничего не спрашивал. Но как много он на самом деле знает о единственном сыне семьи Мо. А что насчет дочери семьи Мо? Так ли ему необходимо тратить столько времени, расспрашивая об этом? Задав этот вопрос, Ся Тинья больше ничего не говорил. Мо Цинфэн хотел бы еще поговорить с Ся Тинья, но его холодное лицо поистине его пугало. Он просто не знал, как начать разговор. Поэтому на мгновение цветочный зал погрузился в глубокую тишину, пока управляющий Чжуань Цзы не ворвался внутрь. Молодой господин Мо, Ван Фэй просила меня поторопиться и позвать вас, скорее, скорее. О, я, принц Ся, принцесса Ся, должно быть, ищет меня из-за моей сестры. Я пойду. Мо Цинфэн вежливо отказался остаться и выбежал наружу. «Вывезите меня отсюда». Ся Тинья тоже хотел знать, зачем Лин Чу Цзю звала Мо Цинфэна. Мо Цинфэн был необычайно быстр. В одно мгновение он прибыл к залу для родов, но не успел он перевести дыхание, как услышал, что Лин Чу Цзю сказала. «Дама еще не родила. Куда вы бегали? Ван Е меня вызывал». Мо Цинфэн увидел, что Лин Чу Цзю рассердилась, поэтому объяснил. «Ван Е». Лин Чу Цзю нахмурилась. «Он вернулся?» Мо Цинфэн кивнул и открыл рот. Однако он не сказал ни слова, когда Лин Чу Цзю его перебила. «Что ж, не говорите ничего. Протяните руку». «Хорошо». Теперь, когда Мо Цинфэн знал, что Ван Фэй была женой принцессы, он чувствовал к ней необъяснимое почтение. Эта женщина решилась выйти замуж за бога войны, принцессы, так что для него она была необыкновенной женщиной, которую нельзя обижать. Лин Чу Цзю достала иглу и взяла немного крови Мо Цинфэна. «Никуда не уходите, вы мне еще понадобитесь». Лин Чу Цзю вернулась в палату для родов и проверила группу крови Мо Цинфэна. Определив, что у него та же группа крови, Лин Чу Цзю снова вышла к нему и махнула ему, чтобы он сел на стул. «Ваша сестра потеряла слишком много крови. Ей нужна кровь прямо сейчас, так что мне нужно взять у вас кровь и перелить ей. Вы согласны? Мою кровь, а это нормально?» Мо Цинфэн не понимал ничего, но он верил словам Лин Чу Цзю. «Разумеется, вы же брат и сестра». Так, у них была одна группа крови, так что она сэкономила много времени. Ей больше не нужно было искать никого другого. Да, Мо Цинфэн не успел приготовиться, но Лин Чу Цзю не дала ему времени подумать. Она наложила жгут на его руку и влила иглу. Как только игла вошла в сосуд, кровь потекла по прозрачной трубке в пакет. Когда Ся Тинья подошел, он случайно увидел эту сцену. Он сразу же понял, что это было переливание крови, о котором говорила Лин Чу Цзю. Глава 196. Родила. Как она Ся Тинья знал, что Лин Чу Цзю всегда очень сосредоточена, когда спасает пациента, и очень ненавидит, когда ее беспокоит. Поэтому в этот раз он не отвлекал ее. Он тихо сидел позади толпы и наблюдал, как Лин Чу Цзю ходит из палаты для родов и назад. Серьезное выражение на лице женщины было очень красиво. Несомненно, в данный момент в глазах Ся Тинья Лин Чу Цзю была самой прекрасной женщиной на свете. Лин Чу Цзю время от времени выходила из палаты для родов. Поэтому, видя, что мешок для крови наполнился, она заменила его на пустой. Лин Чуцзю взяла мешок и повернулась, но тут она увидела в толпе Ся Тинья. Лин Чуцзю остановилась и вспомнила, что Ся Тинья погнался за ней, а потом вернулся. В этот момент Лин Чуцзю почувствовала себя не просто неуютно, ей стало не по себе. Лин Чуцзю не выразила своего недовольства, однако она не могла ни поднять бровь и ни произнести «Ванье». Ее голос звучал негромко, но она полагала, что Ся Тинья ее слышал. Ся Тинья не заговорил, он только указал пальцем на Лин Чуцзю. «Тебе конец». Он запишет этот долг на ее счет и постепенно заставит ее заплатить. Лин Чуцзю не почувствовала угрозы. Она высоко подняла голову и посмотрела на него с вызовом. Затем устремилась в палату, держа мешок крови. Внутри Лин Чуцзю не отдыхала. Она сразу же перелила кровь беременной женщине. И в то же время поменяла пустую бутылку капельницы. Кесарево сечение – несложная операция. Но теперь, когда она была одна, ей некогда было думать, как сильно разозлился Ся Тинья, или что он с ней сделает потом. Проверив состояние беременной женщины, Лин Чуцзю почувствовала некоторое облегчение. Затем она вышла за дверь подождать второй мешок крови. Беременная женщина потеряла много крови, но она не решалась выжимать слишком много из Мо Цинфэна. Забрав 600 мл крови, она сразу же остановилась. Лин Чуцзю приказала слугам дать Мо Цинфэну еды, питательной для его крови. «Моя сестра в порядке?» 600 мл крови показались организму Мо Цинфэна пустяком, но его лицо было бледным. Ей лучше. Хотя она все еще была в тяжелом состоянии, по крайней мере, были признаки улучшения. «Почему я не слышу ее голос? И что с ребенком?» — взволнованно спросил Мо Цинфэн. Хотя он никогда не присутствовал на родах, но он слышал от очевидцев, что роженицы кричат от боли. «Она сейчас без сознания, у нее нет сил кричать от боли. Ребенок скоро появится, так что не волнуйтесь слишком сильно. Просто ждите здесь», — коротко объяснила Лин Чуцзю. Дав ему ответ, Лин Чуцзю вернулась в палату. Теперь, когда у нее было достаточно крови, все было готово. Лин Чуцзю надела хирургические перчатки и сделала надрез. Под пупком женщины был сделан большой разрез шириной в палец. Лин Чуцзю не была ни акушеркой, ни гинекологом. Но когда она работала в скорой помощи, то встречала женщин, которые рожали в чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому Лин Чуцзю знала, как делать кесарево сечение. Состояние беременной женщины было очень тяжелым. Ребенку было всего 7 месяцев. Поэтому Лин Чуцзю сразу приготовила предметы первой помощи для ребенка. Однако когда она вытащила ребенка, то обнаружила, что он не нуждается в первой помощи. Ребенка даже не нужно было класть в инкубатор. Лин Чуцзю перерезала пуповину и вдохнула воздух в рот ребенку. В следующее мгновение раздался плач здорового ребенка. «Уа-а-а-а-а!» Ребенок, старшая мисс родила ребенка, у дверей старушка закричала от радости. «Моя старшая сестра родила, я теперь дядя». Мо Цинфэн невольно рассмеялся и подпрыгнул от радости. «А что моя сестра? Как моя сестра?» — крикнул он из-за дверей, но не решился войти. Лин Чуцзю хотела бы ему ответить, но ей было некогда. Она хотела перепроверить состояние ребенка, затем ей нужно было также зашить рану женщины. Она была сейчас очень занята. Ребенок был всего лишь 7 месяцев, но он был очень здоровенький. Его голос раздавался очень звонко. Когда медицинская система дала ей результат, она обнаружила, что ребенок действительно был вне опасности. Его состояние ничем не отличалось от состояния доношенного ребенка. Это странно. Он так долго оставался в утробе без околоплодной жидкости. Как же он может быть совершенно здоров? Лин Чуцзю попыталась проверить состояние ребенка еще раз. Однако, чем больше она проверяла, тем более странным она это находила. Но, вообще-то, это было хорошо. Лин Чуцзю больше не думала об этой проблеме. Она положила ребенка в сторонку, затем тут же промыла и зашила живот женщины. Однако состояние женщины ухудшилось. После того, как ребенка вынули, ее тело как будто лишилось всей жизни. Как это возможно? Ребенок очень здоровый, но она все слабеет и слабеет. Выражение лица Лин Чуцзю сильно изменилось. В это время ей ничего не оставалось, кроме как вынести сначала ребенка и попросить их позаботиться о нем. «Кто-нибудь, идите сюда, позаботьтесь о ребенке». «Я о нем позабочусь», — старушка протянула руки и торопливо спросила. «Доктор, как наша старшая мисс? Что ваша старшая мисс съела во время беременности?» «Ребенок был всего 7 месяцев, но очень здоровый. Тогда как она находится в критическом состоянии? Я не могу гарантировать на этот раз, что она выживет, К этому моменту Лин Чуцзю не решалась обещать, что спасет жизнь дамы. «Моя старшая сестра, она...» Выражение лица Мо Цинфэна изменилось, но он не знал, что сказать. Потом он вдруг услышал, что сказала старая женщина. Как только старшая мисс узнала, что не сможет сохранить ребенка, она начала есть семена киновари. Позже ее ребенок был спасен, но она не перестала их есть. В результате за последние месяцы ее тело становилось все слабее и слабее, и организм спровоцировал преждевременные роды. «Доктор, я умоляю вас, спасите старшую мисс». Старушка встала на колени вместе с ребенком. Когда Лин Чуцзю услышала про зерна киновари, то была весьма озадачена, поэтому переспросила. Мо Цинфэн ответил ей: «Зерна киновари принимают беременные женщины, чтобы сохранить ребенка в утробе. Но чтобы ребенок мог выжить, он вытягивает все питательные вещества из тела матери, не оставляя матери шанса выжить после родов. Почему моя старшая сестра так глупа? Ради ребенка того негодяя она пожертвовала своей жизнью? Разве он того стоит?» — сказал Мо Цинфэн и заплакал. «Существует такое жестокое лекарство?» Как только Лин Чуцзю это услышала, она сразу поняла, что женщина действительно была в большой опасности. Она должна действовать как можно быстрее, иначе женщина правда умрет. Судя по ситуации, если дама умрет, Мо Цинфэн не будет винить ее. Но Лин Чуцзю не могла закрыть глаза на свою ответственность, как врача. Она не могла сдаваться, пока ее пациент не будет объявлен умершим. Она робкая, эгоистичная, и у нее еще множество дурных черт. Но пока пациент дышит, она будет за него ответственна. Поэтому в итоге она не хотела сдаваться. «Пока женщина не умрет, я не перестану лечить ее». Все три пакета крови были использованы. Поэтому Лин Чуцзю спросила Мо Цинфэна: «Я хочу сделать вашей сестре еще одно переливание. Вы это выдержите?» «Выдержу, если это сможет спасти мою сестру. Я готов дать столько крови, сколько вы скажете». Мо Цинфэна протянул руку. «Хорошо, я возьму еще два пакетика». Из-за этого Мо Цинфэн будет испытывать слабость 2 дня, но после отдыха силы к нему вернутся. Лин Чуцзю поместила пустой пакет для крови на столе. Затем она огляделась в поисках кого-нибудь, кто смог бы помочь ей поменять пакет. Однако после того, как Ся Тинья заявился в комнату перед палатой для родов, она обнаружила, что здесь остались только Ся Тинья, Мо Цинфэн и старушка с ребенком. У кого она будет просить помощи? У Ся Тинья. Глава 197. От женщин одни неприятности. Нехорошо Лин Чуцзю была настроена очень-очень-очень решительно не просить помощи у Ся Тинья. Но кроме него кого еще она могла попросить? Старушка держала плачущего ребенка. «Иди и отнеси ребенка в свою комнату. Не дай ему замерзнуть. Его мать все еще в беде». Лин Чуцзю попросила старую женщину уйти. Что же до Мо Цинфэна? Он мог двигать только одной рукой. Даже если бы он был подвижен, то не смог бы сам поменять себе пакет с кровью. Так что, похоже, единственным, кто мог ей помочь, был Ся Тинья. Это неправильно. Где все другие люди? Они что, все поумирали? Есть здесь кто-нибудь? Идите сюда. Лин Чуцзю все же отказывалась сдаваться. Она взяла пустой пакет для крови и сказала эти слова, но никто не подошел. Как будто все люди в доме вдруг исчезли. Что ж, она не могла их винить. Она могла винить только Ся Тинья за то, что он слишком навязывался. Повернувшись и увидев смеющиеся глаза Ся Тинья, Лин Чуцзю поняла, что он заставлял ее прийти к нему с повинной. Взглянув на даму, которая все еще страдала в комнате для родов, Лин Чуцзю, наконец, поборола раздражение. Подойдя к Ся Тинья, Лин Чуцзю улыбнулась. Но это была будто улыбающаяся маска на ее лице. «Ван Е, вы не окажете мне услугу?» Ся Тинья ответил вопросом на вопрос. «Ты просишь моей помощи?» «Да, я прошу вас». Ей было очень тяжело произнести слово «прошу». «Очень хорошо», кивнув, сказал Ся Тинья. Но Лин Чуцзю не могла понять, что в этом было хорошего. «Оставь эту штуку, я сделаю это за тебя, а ты можешь идти», сказал Ся Тинья, но так, будто он был готов подавиться словом «идти». Ся Тинья не спорил с Лин Чуцзю. «Почему он так добр?» Лин Чуцзю была потрясена, но она кивнула и искренне сказала «спасибо». После этого она грубо всучила Ся Тинья пустой пакет для крови и заторопилась назад в палату. Ся Тинья взял пустой пакет для крови и внимательно его осмотрел. «Полезная вещь». Затем он снова отбросил его и сказал: «Иди сюда, не забудь поменять эту штуку у него на руке». «Слушаюсь». До этого во дворе не было никого, но вдруг появился Ань Вэй. В палате Лин Чуцзю была очень занята и уже даже вспотела. Снаружи люди беспокоились. Но, разумеется, Ся Тинья был не из их числа. Сейчас он просто спокойно сидел, как если бы все происходящее никак его не касалось. Он не волновался о даме, которая только что родила. Через некоторое время оба пакета крови наполнились. Ань Вэй помнил, что делала Лин Чуцзю, поэтому он вытащил иглу. К сожалению, он был не так умел, как она, кровь не перестала течь. Однако ни Мо Цинфэна, ни Ань Вэя вид крови не шокировал. Мо Цинфэн спокойно зажал место укола, и кровь остановилась. После этого Ань Вэй спросил Ся Тинья, что делать дальше. Ань Вэй встал около двери и сказал: «Ван Фэй, мешки с кровью наполнились. Занесите их сюда», — просто сказала Лин Чуцзю. В этот момент она была так занята, что ей казалось, она сейчас умрет. Ань Вэй посмотрел на Ся Тинья. Видя, что Ся Тинья кивает, он понял, что у него нет выбора, кроме как последовать приказу. Кровь Мо Цинфэна не совсем еще перестала течь, но он деловито спросил: «Ван Е, можно мне их отнести?» Он хотел увидеть, в каком состоянии находится его старшая сестра. Ся Тинья не ответил. Вместо этого он холодно посмотрел на Мо Цинфэна. Как только Мо Цинфэн отступил назад, Ань Вэй вошел в комнату с пакетами крови. Войдя, он сразу закрыл дверь и перекрыл линию обзора Мо Цинфэна. Хотя Мо Цинфэну не терпелось, он не мог найти выхода. Если Ся Тинья не хочет, чтобы он входил, значит, он мог только сидеть снаружи и ждать. Войдя, Ань Вэй подал пакеты с кровью Лин Чуцзю, не глядя на нее. Он просто стоял на занавеской, которая была повешена перед кроватью. Это была еще одна причина, по которой Ся Тинья велел войти в комнату Ань Вэю, а не Мо Цинфэну. Лечение Лин Чуцзю было неслыханным. Он мог принять это, но это не означало, что и другие тоже могут это принять. Что, если бы Мо Цинфэн увидел это и рассказал снаружи? Так что, чтобы пресечь неизвестную угрозу, Ся Тинья намеренно не дал Мо Цинфэну войти и увидеть лечение Лин Чуцзю. Время продолжало идти, но Мо Цинфэн не слышал ни единого голоса внутри. Он слышал лишь то, что происходило у него в уме. Но чем больше он думал, тем тяжелее ему становилось. Мо Цинфэн ослабил свою хватку на стуле и прошелся вокруг палаты для родов, чтобы избавиться от напряжения. В это время он все еще не мог успокоиться. Он был учеником седьмого бога боевых искусств, но прямо сейчас он был всего лишь младшим братом, который очень переживал за свою старшую сестру. Ся Тинья все еще не торопился. Когда небо потемнело, он велел своим людям войти в палату и поставить свечи, чтобы Лин Чуцзю было лучше видно. Он всегда помнил каждое слово, сказанное этой женщиной. Если она что-то упустит и совершит ошибку, пациент умрет. Однако он не знал, о чем именно думала эта женщина. От женщин, правда, одни неприятности. Люди снаружи очень беспокоились, а люди в доме чувствовали себя неуютно. Лин Чуцзю была занята завершением операции. Ее руки болели, но она не могла поднять их и встряхнуть. Она должна была пристально следить за всем процессом. Ее мозг говорил ей не останавливаться, так что она концентрировалась. Но как только она закончила операцию, ее сосредоточенность иссякла. Что ж, она очень устала. Эта операция была утомительнее операции Ся Тинья. Лин Чуцзю повернула свою затекшую шею и потрясла руками, затем забинтовала раны на животе женщины. После этого она поменяла пустую бутылку для переливания. Лин Чуцзю воспользовалась моментом, чтобы помыть свои хирургические инструменты и вернуть их в медицинскую систему. Когда переливание крови было сделано, Лин Чуцзю помыла эти инструменты тоже. Она оставила только использованный скальпель и окровавленные бинты. От этих вещей тоже нужно было избавиться. Но сейчас у нее на самом деле не было сил это сделать. Проверив состояние женщины, Лин Чуцзю записала свои находки в карту пациентки. Потом она вышла наружу и описала ситуацию. Когда дверь открылась, Лин Чуцзю еще не вышла, а Мо Цинфэн быстро отреагировал. «Принцесса Ся, как моя сестра, я временно спасла ей жизнь. Мы узнаем, выживет ли она, через 12 часов. Эти следующие 12 часов очень важны. Она должна продержаться и медленно восстановиться», — объяснила Лин Чуцзю. Зерна киновари были причиной преждевременных родов. К счастью, они высосали не полностью все питательные вещества из ее тела, но она потеряла очень много. В будущем она может быть не способна снова родить. Ее организм будет слабее, чем у обычного человека. Она будет легко заболевать. Если она будет плохо заботиться о своем здоровье, то может умереть молодой. Зерна киновари полезны для ребенка, но они выжигают жизнь из матери. Спасти мать, которая принимала такие зерна, непросто, поэтому Мо Цинфэн был очень благодарен. «Я благодарю принцессу Ся. Семья Мо будет вечно помнить доброту Ванфы. В будущем, если у принцессы Ся возникнут трудности, семья Мо поможет без вопросов. Я спасла жизнь вашей старшей сестре не ради услуг от вашей семьи. Если вы правда считаете, что вы у меня в долгу, можете дать мне зарплату врача». Мо Цинфэн был очень искренним человеком. Чтобы отплатить услугу, он без колебания использовал всю свою семью. Если бы он был обычным человеком, это бы не оговаривалось. Но Лин Чуцзю просто не знала, кем являлась семья Мо в северных землях. Однако, даже если бы она знала, Лин Чуцзю бы этим не воспользовалась. У нее есть врачебная этика. Она лечит людей не ради услуг и наград. «Я права, Ванье». Лин Чуцзю подняла глаза и посмотрела на Ся Тинья. Небо было темным. Лин Чуцзю не видела ясно его лица, но ей от чего-то стало нехорошо. Глава 198. Как помириться? Как помириться Мо Цинфэн не знал, о чем именно думала Лин Чуцзю. Но он чувствовал, что она была справедливым и добрым человеком, так что он был глубоко тронут. Он решил, что оплатит ее медицинские услуги, но также и будет помнить свою благодарность. Семья Мо из северной страны не были людьми, которым незнакомо чувство благодарности. Так что, даже если это вызовет скандал между двумя территориями, семья Мо признает Лин Чуцзю спасительницей старшей дочери и внука семьи Мо. Лин Чуцзю не восприняла благодарности и эмоции Мо Цинфэна всерьез. В конце концов, она видела много людей с таким же отношением, как у Мо Цинфэна. Родственники пациентов всегда выражали доктору благодарность и оплачивали его услуги. Поэтому, когда дама поправится, она забудет об этом. Помнить о словах этого парня было бы глупо. Объяснившись, Лин Чуцзю сказала: «Теперь вы можете идти повидать свою сестру. Она не сможет ничего есть некоторое время, а можно будет только пить воду. Просто дайте ей немного воды, когда войдете. Я приду и снова осмотрю ее через час». Когда Мо Цинфэн услышал, что он может пойти повидать свою сестру, он тут же шагнул вперед. К счастью, Лин Чуцзю быстро отреагировала. «У вас одежда вся в пыли. Переоденьтесь, прежде чем входить». «Я переоденусь». Мо Цинфэн был очень быстр. Он исчез в мгновение ока. Лин Чуцзю не могла не подумать. Ни к чему красоваться своими боевыми навыками, как это раздражает. Люди, служившие в доме, не пришли. Так что только Лин Чуцзю и Ся Тинья остались около палаты для родов. Лин Чуцзю не могла бы спрятаться, даже если бы захотела. «Ван, Ванье». Лин Чуцзю не знала почему, но ее недавняя гордость исчезла. В этот момент перед Ся Тинья она чувствовала себя виноватой. Она сама себя не понимала. Она явно была сердита, но в то же время и чувствовала себя виноватой. «Ты помнишь мою доброту?» — иронически начал разговор Ся Тинья. Лин Чуцзю неосознанно отступила на пару шагов. Сделав это, она уперлась в стену у двери. Это вдруг заставило ее сказать: «Ванье ждал меня весь день, как же я могу забыть? Я не только ждал тебя весь день, но также и выбежал за ворота и искал тебя повсюду». Ся Тинья слегка повернул свое кресло и медленно приблизился. «Да-да, вы правы, бесстыдник, неужели правда надо говорить об этом вот так напрямик?» Спина Лин Чуцзю упиралась в стену, так что она могла лишь стоять неподвижно. Два человека глядели друг на друга. Один сидел, другой стоял, подавляя обстановку своим присутствием. Ся Тинья оглядел Лин Чуцзю с головы до ног. Его взгляд был таким, будто он высматривал добычу. Его мысли были полны ненависти. Ся Тинья долго смотрел на Лин Чуцзю, прежде чем сказать: «Ты признаешь, что смеялась надо мной?» «Конечно, нет». Лин Чуцзю не хотела отказываться от своих настоящих мыслей, поэтому сказала: «Я не знала, что Ванье поедет за мной. Я была в плохом настроении, поэтому села на лошадь и уехала. Но я не говорила, что я не вернусь. Даже дичи не хочется умирать, так что же говорить о людях?» Лин Чуцзю боролась за себя до конца. «В самом деле?» — с насмешливой иронией спросил Ся Тинья. Он знал, как осторожно Лин Чуцзю. Лин Чуцзю сжала зубы и продолжила объяснять: «Ванье, я сказала правду. Я никогда бы не подумала, что вы погонитесь за мной». Что ж, Лин Чуцзю и правда этого не ожидала. Этот человек, который использовал ее как наживку, погонится за ней лично. «Разве такое возможно? Я не подумал об этом, но так как это была ты, я в очередной раз сделал исключение». Ся Тинья признал, что слова Лин Чуцзю были логичны. Это в самом деле была его вина. Он просчитал все, но в итоге она все равно осталась обижена. Лин Чуцзю ничего больше не сказала, но посмеялась про себя. Потом, как ни в чем не бывало, она радостно улыбнулась и сказала: «Ванье, я устала, я хочу вернуться в свою комнату и отдохнуть». Сятинья сделал вид, будто не слышал ее последнего предложения. Он взял Линчу Цзю за руку и сказал: «Что ж, пойдем, я уже попросил людей приготовить для тебя горячей воды, я могу дойти сама». Линчу Цзю потянула свою руку, но не смогла вырвать ее. Сятинья держал ее руку так крепко, что она смогла этого сделать. «Я не могу дойти сам, поэтому я ждал тебя, чтобы ты отвезла мое кресло». Сятинья отпустил руку Линчу Цзю, но дал ей новое задание. Зная, что Линчу Цзю откажется, он открыл рот, прежде чем она смогла это сделать. «Линчу Цзю, одного-двух раз достаточно, мы только что все прояснили, не заставляя меня снова расстраиваться». Разумеется, такое было нормально между мужем и женой, но Сятинья не умел тепло разговаривать. Сятинья чуть не убил ее, она просто позволила этому забыться. Так как же он смеет считать ее ошибки? Линчу Цзю усмехнулась мысленно, но не стала возражать. Сятинья сказал, что останется здесь надолго. К счастью, семья Мо прибыла, и старшей мисс нужно было поправиться. Она будет занята, так что ей не придется видеть Сятинья целый день. Служанки уже приготовили ей горячую воду и чистую одежду. Поэтому, когда Линчу Цзю вернулась, она приняла ванну. После купания Линчу Цзю почувствовала себя обновленной, и настроение у нее поднялось. Линчу Цзю вернулась в свою комнату, причесалась, но ее комната изменилась. В ней был красный полок на кровати, две красные подушки. Она что, сегодня вышла замуж? Губы Линчу Цзю скривились, и она усилием воли заставила себя сдержаться. Кто дал такие распоряжения? Хлоп Чунься и Цуси тут же упали на колени и невинно сказали: «Мы тоже не знаем. Когда мы вернулись, комната уже была такой». Ну, на самом деле, они знали. Но разве они могли сейчас признать это перед Линчу Цзю? «Поменяйте в комнате все». Линчу Цзю было слишком лень заботиться о людях Сятинья. «Если эта комната так нравится принцу, устройте здесь все по его вкусу. А она съедет. Она не останется в этой комнате». «Мы». Чунься и Цуси не решались пошевелиться. Голос Линчу Цзю стал громче. «Что? Мои слова уже ничего не значат?» «Нет, это не так. Ванфэй, ваша раба, ваша раба». Чунься и Цуси, казалось, были готовы заплакать. «Освободите заднюю комнату, упакуйте мои вещи и положите их туда». Линчу Цзю сжала виски, потому что у нее заболела голова. Сятинья был совершенно невозможен. В поместье Ся он жил в соседней комнате с ней. Когда она уехала в Чжуаньцзы, он поселился прямо в ее комнате. Серьезно, он что, думает, она такая мягкотелая, что продолжает вытворять такое? Сятинья в самом деле считал Линчу Цзю мягкой. После обеда он отбросил балочки и спросил: «Линчу Цзю, я слышал, ты хочешь переехать в заднюю комнату?» Это звучало как допрос, а не как разговор. Линчу Цзю проглотила остатки еды, допила чай, прежде чем ответить: «Да». «Ты так не хочешь жить со мной в одной комнате?» — просто спросил Сятинья, но его голос звучал очень холодно. Его глаза, глядевшие на Линчу Цзю, тоже горели языками пламени. Глава 199. Давно ожидалось. «Несчастье, ты не хочешь жить со мной в одной комнате?» «Разумеется, она не хочет. Но если она это признает, Сятинья ее придушит». «Да, так что, чтобы обезопасить себя», — Линчу Цзю покачала головой и сказала: «Не в том дело, я беспокойно сплю, потому что боюсь потревожить сон Ванье, лгунья». Сятинья холодно фыркнул, но его тон стал немного помягче. «Если ты беспокойно спишь, то я должен сказать, что все на свете беспокойно спят». Линчу Цзю спала, как бревно, она ни разу не повернулась и не пошевелилась во сне. Линчу Цзю ответила спокойно, как будто ее ложь только что не разоблачили: «Если я буду спать с вами в одной постели, я буду тревожиться и не смогу нормально заснуть. Так что нам лучше спать отдельно. Мы муж и жена». Тон Сятинья стал немного резче, когда он подчеркнул их отношения. Линчу Цзю чуть не расхохоталась. «Они, муж и жена, неужели у них правда такие взаимоотношения?» Линчу Цзю подумала это про себя. Она не сказала вслух своей насмешки: «Ванье, в мире много пар, которые не спят вместе. Если бы муж всегда спал со своей женой, то для чего тогда те наложницы на заднем дворе? И что, ты узнала это у них?» Тон Сятинья вдруг стал мягким, но Линчу Цзю наоборот, похолодела. Линчу Цзю всегда чувствовала, что его слова полны ловушек. Поэтому она не смела открыть рот и только смотрела на него. «Ну и что, «Ты не хочешь отвечать на мой вопрос?» – спросил Сятинья. Лин Чуцзю покачала головой, но так и не ответила. Вместо этого она спросила: «Ванье, как долго вы здесь пробудете?» Сятинья было все равно, что Лин Чуцзю уходила от ответа на его вопрос. Он просто ответил: «Пока твои раны не пройдут». Это означает, что он поедет в столицу, когда туда вернется Лин Чуцзю. О, похоже, ей придется вернуться в столицу как можно скорее, иначе Сятинья будет таращиться на нее в Чжуаньцзы целый день. «Как ты сегодня будешь спать? Ты решила?» Сятинья подчеркнул слово «сегодня», потому что он знал: «Ванье, вы можете лечь первым. Я позабочусь о пациентке. Я знал, что ты так скажешь. Ну, давай». Сятинья давно ожидал слов Лин Чуцзю, поэтому не был разочарован. Так как ее никто не остановил, Лин Чуцзю вышла из столовой. Но она знала, что, если не придумает способа, завтра ей не спастись. Какая досада. Она боролась снова и снова, но всегда проигрывала. Так что же именно она должна была сделать? Даже если бы она захотела убежать далеко от Сятинья, после сегодняшнего спектакля Лин Чуцзю поняла, что не сможет найти места, куда бы она могла от него сбежать. Сятинья непременно пошли кого-нибудь на ее поиски. Так что она не может гарантировать, что ее не поймают. Даже побег не вариант. Лин Чуцзю огляделась. Хотя она никого не видела, она не могла быть уверена, что Сятинья не послал кого-нибудь следить за ней, чтобы она не убежала снова. Медленно подойдя к комнате для родов, Лин Чуцзю постучала в дверь, прежде чем войти. Лицо находившейся в комнате женщины было бледным, и она по-прежнему тихо лежала в постели. Мо Цинфэн сидел у постели с унылым выражением лица. Он кивнул, когда увидел, что вошла Лин Чуцзю. Прошел всего час. Что с ним случилось? Лин Чуцзю подняла бровь, но ее не интересовали их личные дела, поэтому она только сказала: «Я здесь, чтобы присмотреть за вашей сестрой. Вы можете идти поесть и отдохнуть. Можете вернуться позже». Лин Чуцзю взяла чистый халат, висевший за дверью, и надела его, пока разговаривала с Мо Цинфэном. «Я не голоден, я хочу остаться с ней». Мо Цинфэн все еще был неподвижен, но его глаза были красными, как будто бы он плакал. Мо Цинфэн посмотрел на спокойное лицо Лин Чуцзю. Он сам не знал, почему, но ему захотелось с ней поговорить, и он это сделал. «Принцесса Ся, вы знаете, моя старшая сестра очень добрый и сильный человек. Когда я был ребенком, я не хотел изучать ведение дел, я хотел изучать боевые искусства. Моя семья с этим не соглашалась, только моя старшая сестра поддерживала меня. Когда мой отец бил меня, только моя старшая сестра приносила мне еду и проводила со мной время в тайне. Когда ей было 10 лет, она обручилась с человеком из семьи Дань. На этот брак согласились родители обоих. Они виделись до свадьбы. Потом семью Дань постигло падение. Семья Дань посетила нас и решила отменить свадьбу. Но моя старшая сестра отказалась. Вместо этого она вошла в семью Дэн с большим приданым. Благодаря приданому моей сестры семья Дань снова смогла возродить свой бизнес. Через 2 года она стала еще более процветающим. Хотя его все равно было нельзя сравнить с нашей семьей, мы думали, что моей старшей сестре живется хорошо, но это было не так. Я только что узнала от той старушки, что моя сестра никогда не была счастлива. Молодой господин семьи Дань хорошо обращался с ней, только когда они были на людях, но был очень холоден, когда они были дома. Моя старшая сестра не хотела, чтобы ее семья волновалась, поэтому она держала все это внутри. За 10 лет брака моя сестра так и не забеременела. Из-за этого она думала, что она бесплодна. Поэтому, когда молодой господин семьи Дань сказал, что женится на своей кузине, она не возражала. Его кузина была слаба здоровьем, поэтому каждый раз, когда она говорила, что моя сестра обижает ее, семья Дань безоговорочно верила ее словам. Какой бы ни была проблема, виноватой всегда оказывалась моя сестра. Его кузина постоянно говорила, что моя сестра злая и недостойна быть его женой. Мою старшую сестру обижали в семье Дань годами, но она даже слова нам не сказала. Позже моя старшая сестра забеременела. Однако эта беременность была слишком тяжелой. С ней постоянно случались несчастья. Когда сестра чуть не потеряла 3-месячного ребенка, она решила есть зерна киновари, чтобы сохранить беременность. Она хотела спасти ребенка ценой своей жизни. Молодой господин Дань рассказал об этой проблеме нашей семье. Наша семья, разумеется, была не согласна и попросила сестру сделать аборт. Молодой господин семьи Дань важно сказал, что предпочел бы сохранить живой мою сестру, а не ребенка. Потому что к тому времени его кузина тоже была беременна. С этой кузиной никогда ничего не случалось, и беременность протекала хорошо. Потом старушка случайно узнала причину, почему беременность моей сестры не была гладкой. Все потому, что господин Дань ее ненавидел. Я не знал, что моя сестра была так несчастна. Я узнал об этом, только когда она была на 7-м месяце, несмотря на большое расстояние, она убежала из северной страны и приехала искать меня. Но первое, что она мне сказала, было: «Брат, спаси моего ребенка». Мо Цинфэн плакал, когда закончил говорить. Он закрыл лицо руками, но слезы текли у него между пальцами. Он был похож на беспомощного ребенка. Лин Чуцзю знала, что Мо Цинфэну не нужны ее утешения. Единственное, что ему было нужно, это поговорить с кем-то об этом. Разумеется, выплакавшись, Мо Цинфэн успокоился и вытер слезы. «Прошу прощения, я вел себя неучтиво. Ничего страшного, можете пойти отдохнуть, я позабочусь о вашей старшей сестре». Лин Чуцзю не была особенно сентиментально настроена. Ей не хотелось знать их историю, но она не ожидала, что та окажется настолько трагичной. Женщина на 7-м месяце беременности бежит к своему брату, чтобы тот спас ее ребенка. «Спасибо, принцесса Ся». Мо Цинфэн торжественно поднялся и церемонно поклонился Лин Чуцзю. Лин Чуцзю спокойно кивнула ему. После того, как Мо Цинфэн вышел, Лин Чуцзю достала бутылку капельницы из медицинской системы и поменяла пустую. Лин Чуцзю не заметила, что Ся Тинья был позади нее, пока не услышала его голос. Глава 200. Сочувствие. Битва на передовой будет хаосом. Я думал, что когда ты услышишь историю мисс Мо, то будешь опечалена и смущена. Но, похоже, это не так. Раздался голос Ся Тинья позади нее. Лин Чуцзю совсем не слышала никаких движений, поэтому в тот момент она была совершенно потрясена. «Вы». Повернувшись, она увидела Ся Тинья, сидящего в своем кресле. Лин Чуцзю побледнела, и бутылка для переливания выскользнула у нее из рук. «А!» — вскрикнула Лин Чуцзю. В панике она отступила на 2 шага назад, но когда она осознала, что бутылка вот-вот разобьется, Ся Тинья вдруг встал и подхватил ее. «В следующий раз будь осторожней». Лицо Лин Чуцзю было белым, как полотно. Ее губы слегка дрожали, прежде чем она справилась с голосом. «Вы, когда вы вошли, что он видел?» «Только что», — без затруднений сказал Ся Тинья, а затем передал бутылку Лин Чуцзю. После этого он снова вернулся к своему креслу и сел. «Что такое? Я напугал тебя?» Ся Тинья оказался таким спокойным, как будто не видел ничего странного. Лин Чуцзю долго глядела на него, но не нашла в его поведении ничего необычного. «Что, у тебя душа от страха в пятки ушла?» Ся Тинья откинулся на спинку кресла без всякой натянутости в поведении. Лин Чуцзю не знала, намеренно ли он ведет себя естественно или его это не интересует. Лин Чуцзю потихоньку перевела дыхание и успокоилась. Потом она повернулась к Ся Тинья и сказала: «Ничего, я просто испугалась». Лин Чуцзю знала, что Ся Тинья пришел рано, потому что, в противном случае, он не знал бы, что сказал Мо Цинфэн. Однако она не знала, когда он пришел. Она не знала, видел ли он, как она достала бутылку для капельницы из ниоткуда. Ся Тинья не упомянула об этом, значит, она поступит так же. Подумав так, Лин Чуцзю сумела успокоиться. Она решила не замечать присутствие Ся Тинья. Она поменяла пустую бутылочку капельницы и настроила скорость вливания. Затем Лин Чуцзю взяла карту пациентки и оставила в ней заметку. Лин Чуцзю изо всех сил пыталась выглядеть занятой. Она совсем не говорила с Ся Тинья. В свою очередь, Ся Тинья делал то же самое. Он просто сидел в углу и ничего не говорил. Первое время Лин Чуцзю иногда поглядывала на Ся Тинья, но потом она поняла, что Ся Тинья совсем на нее не смотрит. С течением времени она постепенно привыкла к этому. Двое людей оставались в одной комнате с лежащим без сознания пациентом. Хоть между ними и не было тепла, по крайней мере, они не чурались друг друга. Ся Тинья убежал и безответственно оставил свои официальные дела Суча и Любаю. Хотя он уже дал распоряжение каждому из них, Суча и Любай должны были выполнить их одно за другим и проследить за результатами. В случае чрезвычайной ситуации они также должны были принимать решения, исходя из существующего плана, и немного его приспосабливать. Я не знал, что Тинья был так занят. Если бы он вдруг не свалил эти дела на нас, я бы и не узнал, сказал Любай, вставая на колени на пол. Что ж, он был рожден, чтобы заниматься такими вещами. Вообще-то, Тинья на самом деле не обязательно нагружать себя. Он мог бы только отдавать приказы. Суча тоже устал и потер глаза. Он сейчас очень хотел спать. «Ты мог быть попробовать быть как тенья и просто раздавать приказы обычным людям», — сказал Любай, зевнув. Суча тут же ответил ему со слезами. «Я не могу так делать. Есть вещи, которые я сперва должен прояснить. Я не тенья. Я не могу гарантировать, что мои решения будут верными. Когда вернется тенья», Любай лег прямо на стол и больше не хотел шевелиться. «Если Ван Фэй не вернется, он тоже не вернется. Однако я слышал сегодня днем, что Ван Е чуть не вернулся в столицу. Не знаю, почему он еще не здесь. А ты?» Когда дело дошло до сплетен, Суча как будто воспрял духом. Всех охранников в окружении Ся Тинья тренировал один человек. И этим человеком был никто иной, как Любай. Так что эти охранники, естественно, докладывали ему обо всем. Любай не считал нужным скрывать эту проблему. Он сказал: «Над Тинья подшутила Ван Фэй. Он подумал, что она поскакала назад в столицу, поэтому он тоже приехал. Но на полпути он получил сообщение, что Ван Фэй не в столице, а в Чжуаньцзы. Ван Фэй правда осмелилась так разыграть Тинья, ей не поздоровится», — сказал Суча с сожалением. Но на этот раз Суча не мог на самом деле сочувствовать Лин Чуцзю. Если бы Лин Чуцзю не осталась в Чжуаньцзы надолго, они с Любаем бы так не страдали. Так что Лин Чуцзю должна быть наказана. Только наказание научит ее не убегать. Суча и Любай знали, что сегодняшнее событие было очень важным. Император следил за Ся Тинья, так что, разумеется, он тоже знал, что произошло. Однако император не верил, что Ся Тинья уехал, чтобы догнать Лин Чуцзю. «Ты случайно встретил северную семью Мо? Ты думаешь, я дурак?» Император думал, что Ся Тинья совершил безумный поступок, чтобы скрыть свои связи с семьей Мо из северных земель. Хотя северная территория была частью восточной страны, ею правил другой император. Восточная страна почти ее не касалась. Они могли собирать лишь малую долю налогов каждый год. Первый император восточной страны и император северной территории были братьями. После того, как первый император поднялся на престол, он отдал северную территорию своему брату, чтобы тот правил ею, как своим собственным королевством. Первый император пообещал своему брату, что его потомки смогут наследовать трон до тех пор, пока они не пойдут против потомков восточного императора. Восточные императоры не станут захватывать их королевство, но и они должны поступать так же. Северная территория охраняла северные регионы многие поколения. Нынешний император северной страны и император Востока были из того же рода. Нынешний император северной территории не имел ни таланта, ни амбиций, но это не означало, что следующий будет таким же. У семьи Мо был бизнес по производству зерна и большая власть в северной территории, потому что тетя Мо Цинфэна была замужем за нынешним императором. Однако она родила сына, у которого была болезнь сердца, и который умер, и не смог стать наследником. Нынешняя принцесса северной территории была из обычной купеческой семьи, но она родила хорошего сына, у которого был талант одновременно и в гражданских, и в военных делах. Когда нынешней принцессе исполнилось 18 лет, она заключила хорошую сделку с семьей Дань. Положение в северной территории было очень сложным. Там было несколько больших семей, которые обладали властью. Поэтому император восточной страны не решался посылать войска, чтобы атаковать их, и не решался касаться никого из них. Однако теперь, когда он увидел, что Ся Тинья на самом деле осмелился сойтись с северной территорией прямо у него под носом, у него просто взорвался мозг. «Он мне угрожает. Император северной территории посмел позволить своим людям поддерживать Ся Тинья. Он осмелился противостоять мне, тогда я позволю себе раздавить их». После стольких лет отношения между северной и восточной странами стали гораздо напряженнее. Пока восточная страна страдала от многих войн, северная территория лишь наблюдала за ними и становилась все более и более могущественной, до той степени, что уже и сама представляла собой угрозу. Император дважды стукнул по столу. Его шпион тут же появился из тени и склонился перед ним. «Ваше Величество, отправь людей следить за семьей Мо на севере, но не устраивай неприятностей. В данный момент восточная страна все еще была в состоянии войны. У него нет сил, чтобы нападать на северную территорию прямо сейчас. Ваш подданный все понял», — тут же кивнул головой шпион. Но император добавил: «А еще пойди в павильон Тиньцан, спроси их, что же в итоге случилось с ногами Ся Тинья». Все его планы были основаны на том, что Ся Тинья был калекой. Если ноги Ся Тинья внезапно излечились, битва на передовой будет хаосом. Глава 201. кровать слишком большая. Это плохо. Лин Чуцзю хотела избегать Ся Тинья, но Ся Тинья хотелось смотреть на нее. Пока она не умрет, она не сможет от него убежать. Лин Чуцзю оставалась с мисс Мо всю ночь. Ся Тинья оставался с ней всю ночь. Он не покидал комнату так же, как и Лин Чуцзю. В глубине души Лин Чуцзю сердилась, но она не могла жаловаться. Почему? Потому что Ся Тинья ничего не говорила и сидел тихо. Он сделал ее жалобы невозможными. Лин Чуцзю хотела бы выносить общество Ся Тинья, но после бессонной ночи она больше не могла держаться. Вдобавок она была очень занята весь день, и она заботилась о пациентке всю ночь. Она слишком хотела спать, не говоря уже о том, что она должна была следить за состоянием пациентки. Так что она не решалась продолжать в таком духе. Утром Цин Фэн пришел сменить Лин Чуцзю и присмотреть за своей старшей сестрой. Однако, увидев в комнате Ся Тинья, он не подал виду, что удивился. В конце концов, когда он вчера уходил, Ся Тинья уже был в комнате. Он даже предложил открыть ему дверь. Когда Мо Цин Фэн поздоровался с ними обоими, он торопливо прочитал записку Лин Чуцзю и предложил им пораньше пойти отдохнуть. Эта проблема была нешуточной. Принц Ся, бог войны и принцесса Ся продолжали заботиться о его старшей сестре. Даже если он продаст всю свою семью, он не сможет позволить себе такую милость. «Вы победили», подойдя ближе к Ся Тинья, сказала Лин Чуцзю. Ся Тинья оставался с ней всю ночь, но его лицо было очень свежим. Он совсем не выглядел усталым. «Ты не проиграла. Это не важно, давайте отдохнем. Я устала». Лин Чуцзю зевнула и повезла Ся Тинья в цветочный зал. Она хотела поесть, принять ванну и поспать. Позавтракав, Лин Чуцзю, не обращая внимания на присутствие Ся Тинья, пошла прогуляться для моциона, а потом сразу отправилась принять ванну. Прошлой ночью Лин Чуцзю удалось поспать, но сейчас, похоже, она больше не могла избежать необходимости спать с ним в одной постели. Увидев все красное белье в комнате, Лин Чуцзю не могла подавить раздражение. Лин Чуцзю больше не ждала, когда вернется Ся Тинья. Она сразу сняла верхнюю одежду и залезла в кровать. Потом она свернулась в самом уголке. Если не приглядываться, ее бы никто не нашел. Лин Чуцзю очень устала. Однако прежде чем уснуть, она все еще думала, как это Ся Тинья вошел незамеченным. Но в итоге она заснула, прежде чем нашла ответ. Поэтому когда Ся Тинья пришел, Лин Чуцзю уже спала, как мертвая. А я-то думал, ты не сможешь заснуть. В комнате Ся Тинья уже не притворялся калекой. Он подошел прямо к кровати и сел на край. Но, измерив расстояние от своей протянутой руки до Лин Чуцзю, Ся Тинья почувствовал, что кровать слишком большая. Он сидел на постели, но не мог до не дотянуться. Когда эта его рука стала такой короткой, кровать в этой комнате нужно сменить. Но, конечно же, его кровать в поместье Ся тоже нужно сменить. Большие кровати, это слишком неудобно. И потом, Ся Тинья, который не планировал ложиться спать, и у которого не получилось коснуться спящей принцессы, нерешительно снял туфли и лег в постель. Затем он лег посередине кровати. Ся Тинья хотел, чтобы Лин Чуцзю спала в его объятиях. Но приняв во внимание ее привычку спать, возможность разбудить ее и то, что она, пожалуй, предпочтет спать на полу, чем в одной постели с ним, Ся Тинья остановился на единственном решении – заснуть. Однако его намерение дотронуться до нее никуда не ушло. Поэтому он положил руку ей на талию очень нежно. У них много времени, они могут не торопиться. Поэтому Ся Тинья велел себе не беспокоиться. Приняв во внимание то, что он должен был сделать, Ся Тинья спал недолго. Через час он проснулся, но Лин Чуцзю все еще спала. «Спи сладко». Сказав это, он запечатлел поцелуй на волосах Лин Чуцзю. Ся Тинья поднялся и удалился. Ся Тинья, казалось, много двигается, но не двигался вообще. Как только Ся Тинья узнал, кем является Мо Цин Фэн, он предположил, что император решит, что это заговор. Поэтому он решил дать императору знать, что случилось в Чжуаньцзы в эту ночь. И сейчас было самое время увидеть результат. «Скажите Мо Цин Фэну прийти ко мне». Ся Тинья пошел прямо в кабинет Лин Чуцзю. Мо Цин Фэн не знал, для чего Ся Тинья его вызвал. Однако он больше не беспокоился о своей старшей сестре, поэтому пошел к нему. «Принц Ся», Мо Цин Фэн обращался к Ся Тинья с большим уважением, не только потому, что тот был имперским принцем, но и из-за его силы. И даже несмотря на то, что он сидел в инвалидном кресле, сила Ся Тинья все равно ощущалась. Ся Тинья не собирался праздно проводить время с Мо Цин Фэном, Поэтому он спросил напрямую: «Третий молодой господин Мо, эти новости вскоре будут известны императору». Договорив это, Ся Тинья сделал паузу, но, видя, что Мо Цинфэн не испугался, он продолжал: «У вас только две дороги. Одна – это дать семье Мо сотрудничать со мной, а вторая…» Ся Тинья не договорил и просто взглянул на Мо Цинфэна. Разумеется, Мо Цинфэн не хотел выпирать первый путь, поэтому он спросил: «Какова вторая?» «Вторая очень проста», – сказал Ся Тинья и усмехнулся. В его глубоких черных глазах не было ни следа эмоций. «Покиньте это место вместе со своей сестрой. Чем дальше вы уйдете, тем лучше. Мы правда обязаны это сделать, мы не хотим быть вовлечены ни в какую борьбу за власть. Моей сестре просто требовалась медицинская помощь». Мо Цинфэн справлялся с трудом. Его сердце, казалось, разрывалось. Учитывая нынешнее состояние его сестры, результатом отъезда будет только смерть. «Для этого слишком поздно. Вы должны были уехать тотчас же, как только узнали, кто я. Император теперь заклеймит вас моими людьми. Разумеется, я не стану вас принуждать. Семья Мо может избежать сотрудничества. Но, когда император возьмет вас на прицел, не ожидайте, что я вас спасу. Он не получит никакой выгоды от семьи Мо из северной территории, так зачем же ему помогать им исправляться с последствиями, верно? Под солнцем нет ничего простого. Я, на самом деле, не могу на это согласиться. Этот вопрос имеет величайшее значение». Мо Цинфэн не решался действовать поспешно. «Я же сказал, что не принуждаю вас», — сказал Ся Тинья расслабленно. Но хотя он просто сидел там, казалось, что он может видеть весь мир насквозь. Мо Цинфэн вздохнул с облегчением, когда снова услышал голос Ся Тинья в следующий момент: «Но когда семья Мо станет бесполезной, вы больше не увидите от меня помощи». Другими словами, когда император будет притеснять семью Мо, даже если он продаст всю семью Мо ему, Ся Тинья не будет помогать. Это было жестокой, но правдой. «Тебе нет дела до других людей, так не ожидай, что другие будут выручать тебя из беды. Думаешь, все люди такие, как Лин Чуцзю, которая спасает тяжело больных людей на дороге?» Мо Цинфэн очень хорошо понимал, что означают слова Ся Тинья, но он все равно был испуган. Он сделал глубокий вдох и сказал: «Я понимаю. Пожалуйста, дайте мне еще 3 дня. Ради Ван Фэй я могу дать тебе эти 3 дня», — сказал Ся Тинья и сделал знак, чтобы Мо Цинфэн ушел. Мо Цинфэн стоял у дверей кабинета. Затем он посмотрел на кабинет и в направлении комнаты для родов и тяжело вздохнул. Прямо сейчас он не знал, было ли хорошо для его семьи то, что принцесса Ся спасла его старшую сестру. Глава 202. «Принц, вы бессовестный» — ответ на вопрос, хорошо ли, что Лин Чуцзю спасла старшую мисс семьи Мо, был все еще неизвестен. Но одно было точно, это то, что связь семьи Мо и Ся Тинья однозначно был неугоден императору. Когда император услышал новости о том, что семья Мо живет в Чжуаньцзы с Лин Чуцзю, он тут же написал письмо императору Северной территории и осудил поведение семьи Мо. Хотя этот поступок может ни на что особенно не повлиять, и император Северной территории не заинтересуется, но он не должен позволять этим тайным встречам процветать. Ся Тинья не знал, что делает император, но он мог догадываться. Поэтому он был намерен взять взаймы зерна у семьи Мо из Северной территории. В любом случае, зачем ему вызывать недовольство в глазах императора? После этого инцидента с семьей Мо у Суча и Любая не было мнения о том, должен ли Ся Тинья покидать Чжуаньцзы. «Мы столько работали, чтобы найти кое-какой источник зерна, а Ванье просто выехал их в столицу и встретил семью Мо, которая владеет большим зерновым бизнесом. Это просто завидно». Подсчитал вероятную статистику прихода пищи, Суча не мог не разрыдаться. Это правда было тяжело для обычных людей. Они не спали всю ночь. «Это не Ванье, это Ван Фэй», — Любай подумал, что нужно исправить слова Суча. Семья Мо отправилась в Чжуаньцы из-за Ван Фэй. Если бы они знали, что Ванье там, они бы туда не пошли. Неважно, Ванье это или Ван Фэй, они одна семья. Теперь благодаря семье Мо мы можем не беспокоиться о еде. Нам всего лишь нужно немного увеличить количество, чтобы прокормить наших 300 тысяч солдат. Суча вытянул руки и добавил: «Проблема еды решена, я передохну. Что же касается оружия, я придумаю способ позаимствовать немного из арсенала армии». То, что он называл «позаимствовать», на самом деле было грабежом. Любай кивнул, но ничего об этом не сказал. Он лишь напомнил ему, чтобы тот послал доктора У и его учеников в Чжуаньцзы. Изначально доктор У должен был поехать в Чжуаньцзы с Сятинья, но так как у одного из солдат вдруг воспалилась рана, доктору У ничего не оставалось, кроме как поехать на следующий день. «Не беспокойся, домоправитель Цао все устроил. Они прибудут к вечеру». Суча очень устал, поэтому он пошел прямо в свою комнату напротив и заснул на постели.